Глава 20. «Куда это все спешат?» Глянув в окно, спросила Нелли Катю на следующее утро. Для того, чтобы разглядеть направленное оживление на улице, пришлось упереться носом в холодное стекло. Окна в Белой крепости были совсем как в каменных рассказах о старине. Наборные, разве только прозрачней, не из камня слюды, а все же из стеклышек. Не было в крепости и зеркал в рост. Оно и понятно, как все это сюда доставлять. — В книжную избу! — буркнула Катя. Нелли удивилась. — А что там всем в раз понадобилось? — Совет держать станут. Пленнику допрос делать. «Ух ты! А мы чего ж сидим?» Нелли метнулась из окна. «Я тоже слушать хочу». «Ишь, да сбежалась!» «Недоросли, никто не звал, тебя в том числе. Уж я упрашивала». От этой безумной несправедливости у Нелли сперло дыхание. «Где отец Модест?» — еле выговорила она. «Не поможет. Он и сказал мне, чтоб ты, де, губу не раскатывала. Порядки тут строгие». Мы ж его и поймали. Поймала-то, положим, княжна Арина. Так она там, она ж взрослая уж, по правде. Ну, так она нам и расскажет. Нелли чуть успокоилась, однако обида не ушла. Парашку ты не видала? В тайге опять. Ей теперь вовсе ни до чего дела нету. Так там же ничего не растет. Говорит, начинает. Катя передернула плечо. «Пойдем хоть глянем, что да как!» Нелли вздохнула. Единственной любопытной переменой оказалось то, что взрослые мужчины сняты были с караула, вместо них дозор несли сверстники девочек. «Видала?» — продолжала негодовать Катя. «Сторожить так можно, а на совет нельзя». Ноги сами привели девочек на крошечную площадь меж Вифлеотикою и храмом. «А я вчера айротам помогала табун гнать!» Катя мечтательно улыбнулась. «Ох, хорошо! Лошадей много, мчатся, словно река здешняя. Гривы по ветру плещут ровно волны. Кажется, все на своем пути снесут, закружит, умчит, а копыта стучат, словно камни. Только одно — водную реку своей воле не подчинишь, а табун направишь, куда захочешь. Коли ловок да смел, эх, мне б еще роха сюда!» «Можно подумать, я по нарду не соскучилась», — ответила была Нелли, да сама себя оборвала. Стукнула тяжелая низкая дверь вифлеотики. По очереди вышли трое — два стражника и сирен между ними. Руки пленного были стянуты за спиной веревкой. Вид несчастного казался жалок. Серая бледность покрывала его чело и ланиты. Красивый маленький рот кривился, словно у дитятки, готового заплакать. Шел он, словно не видя перед собою дороги, и дважды оступался. «Эк, его разобрало!» — усмехнулась Катя. «Завершили они, что ли?» Больше, однако, наружу никто не выходил. Стражи повлекли пленника в противоположную от подруг сторону, но прежде чем шагнуть в узкий переулочек, тот зачем-то обернулся через плечо. Взгляд сирена встретился со взглядом Нелли и неожиданно ожил, словно тот пробудился ото сна. Глаза его, полные печали, не имели просящего выражения, какое обыкновенно бывает у людей, коим остается лишь уповать на чужое милосердие. Напротив того, он глядел сурово. — Как с ним поступят? — негромко спросила Нелли. Арина сказывала, что не убьют. — Продадут в рабство монголам, — осведомленно ответила Катя. — Оттуда возврату нет. «Дикие они, монголы-то! Ужас! не моются никогда, а одежду носят, покуда на теле не истлеет. Нужных мест у них нету, пакостят, где приспичит, даже на людях. К шатрам их пешком не пройдешь, так загажено вокруг. И родственные приязни промеж собой вовсе не знают. Всякому человеку ничего так не свято, как мать с отцом, а у монголов же другое.